Собачье счастье. Было часов 6-7 хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый Пойнтер Джек, коричневый, длинноухий и веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал все время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрестках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев ее лице и походки подтверждения, он решительно сворачивал и пускался вперед оживленным галопом. Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашел Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега, но Аннушки не было видно из ближайшего перекрестка. Тогда Джек решился ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев его по боку шуршащей юбкой, оставила за собой сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головой и чихнул. Аннушкин след был окончательно потерян. Однако Пойнтер вовсе не пришел от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой. Стоило только добежать до колбасной, от колбасной до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома из подвала, в которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом, и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчетливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой док, которого кормят обыкновенно овсянкой. И действительно, пробежав шагов 200, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истертый ремень. Дог заметил Джека и остановился, полуобернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же самое с своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они оба зарычали, отвратив друг от друга морды и как будто захлебываясь. «Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных Пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги», — подумал Джек. «Док, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит болван боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения». И вдруг случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека. Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой, но незримое что-то так стиснуло его шею, что коричневый Пойнтер лишился сознания. Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека, наружности не внушавшие никакого доверия. В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувший морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем, как его тело качалось взад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувший умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом. Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному, на вывороченных низких лапках туловищу, крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу. Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняшки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно. Он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но этого было довольно для возбуждения. Во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силен. Это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку. Молчание длилось четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном: «Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?» Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой: «Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне». «Как?» «Позвольте, виноват, я не расслышал», — пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги. «Вы изволили сказать «Да, в живодерне», — подтвердил так же холодно пудель и отвернулся. «Извините, но я вас не совсем точно понял. Живодерня. Что же это за учреждение живодерня? Не будете ли вы так добры объясниться?» Пудель молчал. Но так как левретка и такса присоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности. «Это, видите ли, мадам, такой большой двор, обнесенный высоким остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье 3 раза попадать в это место». «Эк, невидаль!» — послышался хриплый голос из темного угла. «Я в 7-й раз туда еду». Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один бутон, движимый лакейским усердием выскочки, закричал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают», и тотчас же искательно заглянул в глаза важному мышастому догу. Я там бывал 3 раза, — продолжал Пудель. Но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда. Я занимаюсь в цирке, и, вы понимаете, мною дрожат. Так вот, в этом неприятном месте собираются за раз 2 или 3 собак. Скажите, а бывает там порядочное общество? — жеманно спросила Левретка. — Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало. Время от времени неизвестно, куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из... Для усиления эффекта Пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил сделанным хладнокровием «из собачьего мяса». При последних словах компания пришла в ужас и негодование. «Черт возьми, какая низкая подлость!» — воскликнул Джек. «Я сейчас упаду в обморок. Мне дурно!» — прошептала Левретка. «Это ужасно! Ужасно!» — простонал Такса. «Я всегда говорил, что люди подлецы!» — проворчал мышастый док. «Какая страшная смерть!» — вздохнул Бутон. И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой. «Однако этот суп ничего, не дурен. Хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цыплячьим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного помягче». Пренебрегший этим дерзким замечанием, Пудель продолжал. «Впоследствии из разговора своего хозяина я узнал, что шкура наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но приготовьте ваши нервы, мадам, но этого мало. Для того, чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают с живой собаки». Отчаянные крики прервали слова Пуделя. «Какое бесчеловечие! Какая низость! Но это же невероятно! О, боже мой, боже мой! Палачи! Нет, хуже палачей!» После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание. В уме каждого слушателя рисовалась страшная перспектива сдирания заживо кожи. «Господа, да неужели нет средства раз навсегда избавить всех честных собак от постыдного рабства у людей?» — крикнул запальчиво Джек. «Будьте добры, укажите это средство», — сказал с иронией старый Пудель. Собаки задумались. «Перекусать всех людей, баста!» — брякнул док озлобленным басом. «Вот именно-с! Самая радикальная мысль!» — поддержал подбострастный Бутон. «По крайности будут бояться!» «Так-с, перекусать прекрасно-с!» — возразил старый Пудель. «А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арапников? Вы изволите быть с ними знакомы?» «Хм!» — откашлялся док. «Хм!» — повторил Бутон. «Нет, я вам доложу, государь мой, нам с людьми бороться не приходится. Я немало помыкался по белу свету и могу сказать, что хорошо знаю жизнь. Возьмем, например, хоть такие простые вещи, как конура, арапник, цепь и намордник. Вещи, я думаю, всем вам, господа, небезызвестны. Предположим, что мы, собаки, со временем и додумаемся, как от них избавиться, но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенствованных орудий? Непременно изобретет. Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и намордники строят люди друг для друга. Надо подчиняться, господа, вот и все. Таков закон природы-с. «Ну, развел философию, — сказала Такса на ухо Джеку, — терпеть не могу стариков с их поучениями». «Совершенно справедливо, мадемуазель!» — галантно махнул хвостом Джек. Мышастый док с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом: «Эх, жизнь собачья! Но где же здесь справедливость?» Заволновалась вдруг молчавшая до сих пор Левретка. «Вот хоть вы, господин Пудель, извините, не имею чести знать имени». «Арто, профессор эквилибристики, к вашим услугам», — поклонился Пудель. «Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености, скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями?» «Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильней и умней», — возразил с горечью Арто. «Ох, мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных. Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы и, не будучи сама их в состоянии сожрать, заставляет остальных 9/10 голодать. Ну, скажите на милость, разве сытая собака не уделит обглоданной кости своей соседке?» «Уделит, непременно уделит», — согласились слушатели. Крякнул док с сомнением. «Кроме того, люди злые. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда, это справедливо, но мы не лишаем друг друга жизни». «Действительно так», — подтвердили слушатели. «Скажите еще», — продолжал белый пудель, — «разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом и свободно высказывать свои мысли об устроении собачьего счастья? А люди это делают». «Черт побери!» — вставил энергично мышастый док. «В заключение я скажу, что люди лицемерные, завистливые, лживые, негостеприимные и жестокие. И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что так уж устроено. Освободиться от их владычества невозможно. Вся собачья жизнь, вся собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить нас от удовольствия есть мясо товарищей и чувствовать потом, как с него живьем сдирают кожу». Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Док скулил жалобным голосом. Бутон, державшийся около него, тихонько подвывал ему. Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через 5 минут клетка въехала в широкие ворота и очутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. 2 собак, тощих, грязных, с повешенными хвостами и грустными мордами, еле бродили по двору. Дверь клетки отворилась. Все 7 только что приехавших псов вышли из нее и, повинуясь инстинкту, сбились в кучу. — Эй, послушайте, как вас там? Эй, вы, профессор! — услыхал пудель сзади себя чей-то голос. Он обернулся. Перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес. «Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое!» — огрызнулся старый пудель. «Не до вас мне! Нет, я только одна замечаница. Вот вы в клетке умные слова говорили, а все-таки одну ошибочку сделали. Да-с! Да отвяжитесь от меня, черт возьми! Какую там еще ошибочку? А насчет собачьего счастья-то... Хотите, я вам сейчас покажу, в чьих руках собачье счастье?» И вдруг, прижавший уши, вытянув хвост, фиолетовый пес понес с таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. «Лови его! Держи!» — закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой. Но фиолетовый пес был же около забора. Одним толчком, отпрянув от земли, он очутился наверху, повиснув передними лапами. Еще 2 судорожных движения, и фиолетовый пес перекатился через забор, оставив на его гвоздях добрую половину своего бока. Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку.